Глава 25. Декларация прав человека. Питу, которому этот гул напомнил парижские бунты, думая, что надвигается толпа убийц и что ему придется опять защищать какого-нибудь нового Флесселя, Фулона или Бертье, крикнул к оружию и поспешил снова стать во главе своих 33 людей. Толпа расступилась, и он увидел влекомого белье приближавшегося аббата Фортье, которому не хватало только пальмовой ветви для полного сходства с древними христианами-мучениками, выводимыми на арену цирка. Питу инстинктивно двинулся было вперед на защиту своего бывшего учителя, преступление которого ему еще не было известно. «О, господин Белье!» — крикнул он, бросаясь к фермеру. «О, батюшка!» — воскликнула и Катрин таким же тоном и с таким же движением к Белье, как и Питу, так что, глядя на них обоих, можно было подумать, что видишь образцовую сценическую постановку. Но одного взгляда Белье, брошенного на них обоих, было достаточно, чтобы приковать их к месту. В этом человеке, представлявшем собой воплощение народной воли, чуялось что-то орлиное и львиное. Приблизившись к подножию помоста, он выпустил из рук аббата Фортье и, указывая ему на алтарь, произнес: «Вот видишь этот алтарь Отечества. Ты гнушаешься служить, а я объявляю тебя недостойным служить у него. Для того, чтобы взойти на эти священные ступени, надо сознавать, что сердце преисполнено тремя чувствами — желанием свободы, преданностью Родине, любовью к человечеству. Священник, если ты желаешь свободы человечества, если ты предан своей Родине, если ты любишь ближнего больше самого себя, то смело иди по ступеням к этому алтарю и взывай Господу Богу. Но если ты не чувствуешь себя по духу выше всех нас, как гражданин, уступи место более достойному и уходи прочь, исчезай, убирайся вон!» «О, несчастный!» — воскликнул аббат, уходя и грозя пальцем белье. «Ты не ведаешь, с кем вступаешь в войну?» «Нет, ведаю», — ответил белье. «Я объявляю войну волкам, лисицам, змеям, всему тому, что жалит, кусается, терзает во мраке. Так нате же!» — прибавил он, полным величественной мощи жестом ударяя себя в широкую грудь. «Терзайте, жальте, рвите, поживо найдется!» С минуту длилось молчание, во время которого толпа расступилась, чтобы выпустить священника, и, сплотившись, опять неподвижно стояла, как очарованная перед этой мощной натурой, противившейся этой страшной власти, рабом которой в то время было еще полмира, именуемой духовенством. Все стушевались. Мэр, его помощник, муниципальный совет, остался только один белье. Господин де Лонпре подошел к нему. «Ну, как же теперь быть, господин белье?» — сказал он ему. «Ведь у нас нет священника». «Так что же?» — спросил белье. «А нет священника, так нет и обедни». «Подумаешь, какое несчастье!» — сказал белье, который с того самого времени, как причащался в первый раз, только два раза и был в церкви. Когда женился, да когда крестили его дочь. «Я не говорю, что это большое несчастье», — возразил мэр, который имел вескую причину не противоречить белье. «Но, однако, чем же мы заменим обедню?» «Чем заменим обедню?» — воскликнул белье, как бы под влиянием какого-то вдохновения. «А вот чем! Взойдем со мной к алтарю, господин мэр! Иди ты с нами, Питу! Становитесь около меня, вы по правую руку, а ты по левую. Вот так хорошо. Слушайте же хорошенько все. Мы провозгласим вместо обедни закон о равноправии, веру в свободу, Евангелие грядущего». Все единодушно начали аплодировать. Все эти люди, свободные только со вчерашнего дня, или, вернее, едва сбросившие оковы, все эти люди страстно желали знать, в чем заключались только что завоеванные ими права, которыми они доселе никогда не пользовались. Этого слова они жаждали гораздо больше, чем слово аббата Фортье, которое он называл божественным откровением. Стоя между старшиной, представителем законной силы, и Питу, представителем вооруженной силы, белье простер руку и начал говорить наизусть по памяти. Читатель помнит, что честный фермер был неграмотный. Он произнес звучным голосом следующую речь, которую все население выслушало стоя в глубоком молчании, сняв шляпы. Декларация прав человека. Пункт 1. Люди рождаются на свет и живут свободными и равноправными. Социальные отличия могут быть основаны только на общей пользе. Пункт 2. Цель всякой политической ассоциации заключается в сохранении за человеком его единственных и неотъемлемых прав. Права эти следующие: собственность, безопасность и сопротивление угнетению. Последние два слова были произнесены Бельё так, как мог их сказать только тот человек, который видел собственными глазами разрушение стен Бастилии и который знает, что ничто не может устоять перед рукой народа, когда он ее простирает. А потому они возбудили такие восторженные крики толпы, которые скорее походили на рев. Он продолжал. Пункт 3. Принцип всякой власти коренится главным образом в самой нации. Никакая личность, никакое общество не может употреблять власть, которая не проистекала бы от народа. Эта последняя фраза слишком живо напомнила слушателям только что происшедший спор между Бельё и аббатом Фортье, в котором Бельё незаметно для окружающих упомянул этот принцип. Поэтому она была встречена восклицаниями одобрения и аплодисментами. Бельё подождал, пока водворилось молчание, и продолжал. Пункт 4. Свобода состоит в возможности делать все то, что не приносит вреда другому. Итак, проявление естественных прав каждого человека имеет только те границы, которые закрепляют за остальными членами общества пользование теми же самыми правами. Границы эти могут быть определены только законом. Этот пункт звучал как-то отвлеченно для простых умов слушателей, а потому он прошел при сравнительно более сдержанном настроении толпы, несмотря на все его значение. «Пункт 5. Закон, — продолжал Бельё, — имеет право запрещать лишь такие действия, которые приносят вред обществу. Все то, что не запрещено законом, можно совершать беспрепятственно, и никого нельзя принудить к тому, что законом не предписывается». «Значит, — раздался голос из толпы, — так как закон не повелевает исполнять непосильные работы и уничтожает право священников забирать десятину, то священники не могут уже никогда теперь прийти и забрать себе десятую часть урожая моего поля, а король не может принудить меня к тяжелой работе». «Именно, — ответил Бельё вопрошавшему. — И мы с этих пор навсегда освободились от этих постыдных притеснений». «В таком случае, да здравствует закон!» — сказал любопытствовавший. И толпа повторила хором «Да здравствует закон!» — Бельё продолжал. «Пункт 6. Закон есть выражение общей воли». Потом, остановившись и торжественно подняв кверху палец, он проговорил: «Слушайте хорошенько, друзья, братья, граждане, люди! Все французы имеют право лично или через своих поверенных участвовать в составлении законов». И, возвысив голос, чтобы был слышен даже каждый слог, он продолжал: «Закон одинаково должен действовать по отношению ко всем, милует ли он кого или карает». Потом еще громче: «Всем гражданам, как равным перед лицом закона, доступны все саны, места и общественные должности по степени их развития и способностей и без иного различия, кроме как по добродетелям и талантам». Шестой пункт возбудил единодушное одобрение. Бельё перешел к седьмому пункту. «Пункт 7. Ни один человек не может быть обвинен, арестован или задержан иначе, как в случаях, предусмотренных законом, и по тем правилам, которые указаны в законе. Те, которые самовластно распоряжаются в стране, подлежат наказанию. Но всякий гражданин, призванный или задержанный именем закона, должен немедленно повиноваться. В противном случае он становится виновным». Пункт 8. «Закон должен налагать только самые необходимые наказания. И никто не может быть подвергнут наказанию иначе, как на основании принятого и заранее обнародованного закона о преступлении и по форме, предписанной законом». Пункт 9. Если является необходимость арестовать какого-нибудь человека, до того момента считавшегося невинным, то суровое обращение с ним, не вызванное необходимостью, должно строго пресекаться законом. Пункт 10. Никто не может быть преследуем за свои взгляды даже на религию, если от этого не страдает порядок, установленный законом. Пункт 11. Свободный обмен мыслей и мнений есть самое драгоценное право человека. Итак, каждый гражданин может свободно говорить, писать, печатать. За злоупотребление же этим правом виновный ответствует по закону. Пункт 12. Охрана прав человека и гражданина вызывает необходимость содержать военную силу. Эта сила учреждается для общего блага и, в частности, для пользы тех, кому она вверена. Пункт 13. Для содержания ее и для административных расходов необходим всеобщий налог. Он должен быть распределен поровну между всеми гражданами в зависимости от их средств. Пункт 14. Все граждане имеют право лично или через своих представителей утверждать необходимость всеобщих податей, давать на это свободное согласие, следить за употреблением собранных сумм и определять распределение и взыскание налога. Пункт 15. Общество имеет право спрашивать отчет о поступках каждого общественного деятеля. Пункт 16. То общество, в котором не упрочена охрана прав и не определены пределы власти, не может считаться конституционным. Пункт 17. Так как право собственности неотъемлемо и священно, то никто не может быть лишен этого права, кроме тех случаев, когда того требует общественная необходимость, оправдываемая законом и при условии справедливого и предварительного возмещения убытков. «А теперь», — продолжал Белье, — «вот каково применение этих принципов. Слушайте, братья, слушайте, граждане, вы, которых этот закон о равноправии сделает свободными, слушайте!» «Тише, молчите! Давайте слушать!» — заговорили сразу голосов 20 в толпе. Белье продолжал. «Национальное собрание, стремясь учредить французскую конституцию на тех началах, которые оно только что провозгласило здесь, бесповоротно уничтожая те учреждения, которые посягали на свободу и равноправие». Эти слова Белье произнес с оттенком ненависти и угрозы. «Отныне нет более ни благородных, ни парий, нет преимуществ ни по происхождению, ни по сословиям, нет феодального режима, нет родовых заслуг, нет титулов и проистекающих от них прав и бесправия, никаких кавалерских статутов, никаких корпораций или орденов, для которых неоспоримо требовалось дворянство или благородное происхождение, и вообще никаких высших чинов, кроме общественных служащих, занимающихся порученным им делом. Общественные должности более не наследуются и не продаются. Все французы одинаково равны в своих правах, и никаких привилегий для отдельных личностей не существует. Нет ни цехов, ни корпораций, профессий, искусств и ремесел. Одним словом, закон не признает никаких присяг или обещаний, идущих вразрез с естественными правами человека или с Конституцией». Белье умолк. Все слушали в благоговейном молчании. Первый раз в жизни с удивлением слушал народ про признание своих прав, возвещаемое громко среди бела дня, при блеске солнца, перед ликом Создателя, у которого он так давно и спрашивал в молитвах эту естественную хартию, полученную им только теперь, после долгих веков рабства, нищеты и страданий. В первый раз человек, настоящее человеческое существо, то существо, на котором в течение 6 веков зиждилось здание монархии, с его дворянством с одной стороны и духовенством с другой, в первый раз рабочий ремесленник, земледелец, осознал свою силу, оценил себя, убеждался, что и он имеет свое место на земле, что и он отбрасывает тень при солнечных лучах, и все это совершилось не из угодливости его, как раба своего господина, но по слову такого же человека, как и он сам. А потому, когда после тех заключительных слов «закон не признает никаких присяг или обещаний, идущих вразрез с естественными правами человека или с Конституцией», когда Белье крикнул в толпу совершенно новые, казавшиеся даже преступными слова «Да здравствует нация!», Когда, раскрыв объятия, он братски прижал к своей груди и старшину, и капитана, хотя этот старшина был представителем маленького поселка, хотя этот капитан был начальником горстки крестьян, все же, несмотря на ничтожество тех, которые были выразителями нового начала, само оно было все-таки велико. Все уста воскликнули единодушно «Да здравствует нация!» и люди кинулись друг другу в объятия, чувствуя, как все сердца забились любовью к ближнему и интересы слились в один общий интерес для блага всего народа. Об одной из таких сцен именно и говорил Жильбер королеве, а она не понимала, в чем заключалась их суть. Белье спустился со ступенек алтаря Отечества при общих криках восторга и ликования толпы. Музыканты Виллер-Котре, к которым присоединились и музыканты соседних селений, тотчас же заиграли мотив французских дружеских сборищ, свадеб и крестин. Можно ли чувствовать себя лучше в ином месте, чем в кругу своей семьи? И действительно, с этого часа Франция обращалась в одну большую семью. С этого времени религиозные распри прекратились. Провинциальные предрассудки исчезли. С этих пор все, что не делалось на свете, делалось для Франции. География была уничтожена, не существовало ни гор, ни рек, никаких преград между людьми. Один общий язык, одна родина, одно сердце. И под эту музыку, которой некогда семья встретила Генриха IV, а теперь народ встречал свободу, начались хороводные пляски, в которых цепь танцующих, разворачиваясь все больше и больше, заняла все пространство от центра площади до конца примыкавших к ней улиц. Потом у входа в дома расставили столы. Бедный и богатый все несли свои блюда, свой сидр, свой кувшин пива, свою бутылку вина или кружку воды, и все население приняло участие в этой вечере, благословляя Господа Бога. 6000 граждан приобщились к общему столу, святому столу братства. Белье сделался героем дня. Он великодушно поделил почести, воздаваемые ему между старшиной и Пету. Излишне упоминать о том, что в хороводе Пету нашел удобный случай, чтобы сцепиться с Катрин за руки. Но она, бедняжка, грустила. Утренняя ее радость исчезла, подобно тому, как исчезает светлый веселый луч зари от полуденных грозовых испарений. В борьбе с аббатом Фортье, в провозглашении человеческих прав, ее отец заронил искру недоверия к духовенству и дворянству. Искру, которая грозит пожаром, так как она заронена с самых низов. Она думала об Изидоре, который был теперь просто обыкновенный человек. Она жалела не о том, что у него исчез титул, благородство, богатство. Она любила бы его одинаково, будь он простым крестьянином, но ей казалось, что это насилие, несправедливость, жестокость по отношению к этому молодому человеку. Ей казалось, что отец ее, отнимая у него титул и все привилегии, не приближал его к ней, а удалял навсегда. Что же касается обедни, то о ней совсем перестали говорить. Аббату Фортье почти простили его антиреволюционную выходку. Только на следующий день, найдя класс почти пустым, он понял всю силу того удара, который он нанес патриотам Виллер-Котре, отказавшись служить обедню у алтаря Отечества.